На этот раз практически женскую, точеную фигуру скрывал не белый халат с желтыми нашивками, а элегантно скроенный, пусть и немного броский из-за блестящих лацканов и слегка укороченных рукавов, костюм. В руках эльф держал посох из белоснежной древесины. Множество печатей, в абсолютном большинстве которых угадывались лекарские структуры, избороздили аккуратными линиями поверхность его орудия. Лишь несколько заклинаний немного иного толка затесались в ряды профессиональной стези эльфа. Плащ он, как и сам Ардикерит, не надел. Неувязка в законах позволяла, по крайней мере пока, не надевать плащи в воздухе, ибо буква закона обязывала магов носить регалии на суше и на море. Про воздушное пространство речи не шло. Чем, разумеется, маги, приехавшие на мероприятие, поспешили воспользоваться. Слушая Марта, Арди не очень понимал, как такая тривиальная вещь, как плащ, могла вызывать целую забастовку, перетекшую в вооруженное противостояние со стражами. Но, пожив год в метрополии, почувствовал на своей шкуре все прелести обязательных ношений регалий. Мало того, что неудобно, так еще из-за особенностей быта и жизни плащи постоянно приходилось ремонтировать или покупать новые. «Стало лучше, спасибо», — ответил Арди на том же языке. Эльф подошел ближе и жестом попросил у официанта что-то овощное и вино. Если у Матабар пищеварительная система была устроена таким образом, что им проще потреблять пищу животного происхождения, то вот у двухкамерного желудка эльфов совсем иная настройка. Мясо они, вроде как, тоже могли переваривать, но только рыбе и только в очень ограниченном количестве. Оркам и дворфам, в этом плане, приходилось куда проще, ибо их пищеварительная система практически идентична человеческим. Порой Ардан завидовал всеядности Аркара, Тесс, Бориса, Елены и всех остальных. Эльф, жуя что-то зеленое и сильно пахнущее грибами с ягодами, абсолютно негалантно и далеко не элегантно отпил вина, скорее даже отхлебнул, как воды из кружки. Выгнув тонкую, будто выщипанную бровь, лекарь окинул оценивающим взглядом собеседника. Бодрящий отвар на основе неспящей лии незабудки, розовой радиолы, левзей, шиповника и чего-то еще. Запах не узнаю. И точно так же, как Матабар улавливали самые незаметные нотки животных запахов, эльфы могли учуять наличие у вас петрушки еще до того, как вы ее купили у торговца. Во всяком случае, именно так шутил прадедушка. Все так, кивнул Ардан, не видя смысла отпираться и увиливать. Старый рецепт. Очень старый такой, наверное, не встретишь даже в доимперских библиотеках. Эльф, разумеется, не произносил таких слов, как библиотека или доимперский, потому что в языке эльфов северных лесов таких слов просто не существовало. Вместо этого он передавал смысл, пусть не так ярко и широко, как получалось у языка фэй, созданного драконами. «Мне нравится изучать старую магию, и, видимо, не очень эффективную», добавил эльф, облизывая пальцы после сочной, маленькой помидорки. Подобное вызвало искреннее удивление не только у Арда, но и у официанта. Есть рецепты куда более совершенные и не с такими выдающимися побочными эффектами, как у вас. Затем лекарь, нисколько не стесняясь, поставил тарелку с закусками обратно на стол и достал мятую пачку дешевых сигарет. Вытянул одну тонкую папироску и, ловко закинул в рот щелчком пальцев, прикурил от спички, которую зажег о подошву туфли. Официант, кажется, едва не уронил свое белое полотенчико, перекинутое через левое предплечье. «Я буду знать, благодарю». Эльф снова смерил его оценивающим взглядом. «Ваш северный диалект стал лучше, нежели в последнюю нашу встречу», произнес он немного задумчиво, забавно при этом дергая длинными, остроконечными ушами, как если бы кто-то схватил их прищепкой и тянул, тянул, как резиновые, а потом заморозил и оставил в таком положении. «Благодарю», повторил Ардан. По правде говоря, в последнее время лучше стал не только его язык эльфов северных лесов, но и степной диалект орков, не говоря уже о том, что теперь Арди вполне бегло читал на языке алькадских дворфов и дворфов Рельских гор. Удивительно, как многое можно найти в библиотеке Большого, куда стекались добытые людскими царствами тексты на протяжении сотен лет. Пусть даже раньше та принадлежала вовсе не университету, что, в целом, не имеет никакого значения. Правда, чтобы погрузиться в глубины научного знания, приходилось сидеть со словарями и регулярно запрашивать допуск у Миллера. Наверное, кто-нибудь, сидя вечерами в черном доме, уже проклинал Арди, когда университет отправлял ежемесячный отчет о запрошенной литературе. Именно поэтому Ардан наводнял список того, что читал, десятками наименований, пряча среди них такие, скажем, темы, как первые построения неопределенных массивов внутри абстрактных контуров. И если не вчитываться в название, то ничего и не поймешь. А если вчитываться, то внезапно заметишь, что в авторах значилась старший магистр Талия. И как я могу называть вас сегодня, господин охотник? Эльф специально не назвал его по имени, потому как на каком языке бы они ни говорили, но имена звучали одинаково на всех диалектах. Баров, представился Ардии, спохватившись, добавил: Кирит Баров, надо же, весьма прозорливо, вы так похудели, дорогой Баров, что, уверен, даже те, кто видел вас год назад во дворце под другим именем, вряд ли вас узнают, протянул эльф и, как и принято в их народе, приложил два пальца сперва к левому глазу, а затем к правому. Прадедушка объяснял, что данный жест означал: «Я видел тебя в прошлом и будущем», но вот смысл самой фразы довольно туманен. «Меня зовут Эсвейлорал, сын Абрейлорала». Ардан отшатнулся в сторону и крепче сжал посох. «Семь рукопожатий, да, и ведь все, как и говорил Двинпорт, большинство тех, кто пострадали от рук темного лорда Иара и Габара, вряд ли вспомнит лица своих далеких предков, сгинувших в горниле гражданской войны. Но вот когда речь заходила о первородных, то ситуация в корне менялась. Эсвейлорал, в отличие от Мариса Талоса, старого сослуживца и товарища Двинпорта, видел кровь не на страницах семейной летописи, а лица погибших и замученных узнавал вовсе не по запылившимся портретам. Нет, для них эта рана все еще не зажила. Вы похожи на него, перебил эльф, что в их культуре считалось попросту неприемлемым, ибо оскорбляло, в первую очередь, не того, кого перебили, а того, кто перебил. На старого Ианхане, я помню, как он пришел в наш лес, чтобы позвать биться с людьми. Отец согласился, а затем передумал. И тогда ваш предок, дорогой Кирит Баров, убил мою старшую сестру. Я был тогда не выше вашего колена, но до сих пор помню, как она кричала, когда ее пожирало пламя вашего прадеда. Ардан нащупал на поясе зажигалку, а в мыслях вспоминал все заклинания, которые только знал. Не переживайте, юный Баров, эльф парой мощных глотков осушил бокал и, швырнув себе тот за спину, взял со стола новый. Я пришел сюда, чтобы напиться, потратить пару тысяч иксов на какие-нибудь безделушки и, возможно, проснуться в объятиях не особенно уродливой смертной. Поединок с вами не входил в мои планы. Ни в этот раз, ни в прошлый, ни тогда, на коронации императора. Тогда зачем вы подошли ко мне, господин Эсвейлорал? Спросил Ардан, все еще крепко сжимавший посох, чтобы убедиться, что мне не показалось. Ни во дворце, ни в госпитале, пояснил эльф, затушивший недокуренную сигарету в, теперь уже, третьем бокале вина. Вы действительно похожи на него, не внешним видом, хотя и в нем не Бизонова, но вам роста не хватает. Сколько вам сейчас? 18? Самцы Матабар в этом возрасте обычно превышают 2 метра 30 сантиметров. Ардан не сводил взгляда со странного эльфа, ведущего себя, наверное, так, как порой не вели себя даже бугаи Аркара. Хотя те о манерах если и слышали, то сочли какой-то шуткой, причем не очень смешной. Взгляд у вас такой же, как у него, эльф запрокинул голову и встряхнул шелковистыми волосами. Взгляд того, кто хочет всех спасти, всем помочь. Плохой взгляд, дорогой Баров, когда ко мне приводит кого-то, кто хочет стать врачом, но если у него такой взгляд, как у вас, то я всегда отказываю. Знаете почему? Почему? Потому что такой взгляд всегда приносит вреда больше, чем пользы. Эльф подхватил одной рукой сразу два бокала и выхватил взглядом из толпы молодую, лет 17, девушку, идущую в сопровождении, судя по внешнему виду, своей матери. А теперь простите меня, дорогой Баров, возможно, мне посчастливится не только напиться, но и проснуться в объятиях не одной, а сразу двух смертных. И эльф удалился. Перед тем, как тот исчез в пестрой толпе аристократов, Ардан лишь успел заметить, как остроухий уже что-то нашептывал на уши дочери с матерью. Чтобы эльф не увидел в глазах Арди, тот тоже уже видел такой взгляд, как у сына герцога Брейлорала, чью беременную дочь, во время восстания темного лорда, убил в магическом поединке Арор и Габар, видел у Йонатана Карнасского. Взгляд человека, который пытается забыть о боли, пожирающей его изнутри, прячет ее гнилостные клыки и затупленные когти под маской безразличия и цинизма. Что это говорил Арди? Ровным счетом ничего. Кроме того, что на этом дирижабле находился чело эльф, который знал его настоящую личность. «Замечательно, вы что-то сказали?» Тут же подобрался официант, видимо старавшийся забыть развернувшееся перед его глазами представление. «Замечательный паштет», — улыбнулся Арди, поднимая вверх паштет из утиной печени, намазанный на замороженный жир молодого лося и сушеные сухожилия вепря. Официант едва не позеленел и поспешил вежливо отвернуться. Видимо, людей данное сочетание не очень воодушевляло. Но в таком случае зачем предлагали на фуршете? Хотя, Тесс что-то рассказывала про ГУРМНВ, но Арди не запомнил значения данного слова. Возможно, он бы еще какое-то время предавался размышлениям о предпочтениях в еде различных рас, если бы не скрипли микрофона. Артефакт, подведенный к кабелям, исчезавшим в стенах, стоял на небольшом подиуме. Именно к нему и подошел мужчина, чуть выше 1,70 м, со спиной прямее, чем флагшток, с немного горделивым, но умным взглядом зеленых глаз и густой, седой шевелюрой. Лицо с мягкой, нежной, но покрытой морщинами кожей. Впрочем, на ней отсутствовали как щербинки, так и мелкие шрамы или трещинки. Как если бы кто-то взял ребенка и резко состарил его на 5 десятилетий, но при этом лишил всех тех тягот и невзгод, что оставляли отпечаток на лице, с угловатыми, резкими скулами и острым подбородком, с немного вздернутым, столь же острым носом и низким, будто вечно нахмуренным подбородком. Мужчина носил дорогущий, просто неправдоподобно дорогой костюм. Одна только сорочка, сшитая из лунного шелка, материал, добываемый только в одном лесу на севере, где осталась в живых популяция лунных бабочек, некогда считавшимися покровителями эльфов того леса. Именно их гусеницы плели шелк, отливающий на свету полированной сталью. Могла обойтись, может, в 3, если не 400 эксов. Арди, возможно, пора было оставить позади привычку сына портной оценивать всех, сперва, по одежде, но, видит спящие духи, это пока было свыше его скромных сил. С узкими плечами и слегка, едва-едва заметно выпирающим животом, мужчина поднялся на подиум. Позади него, как едва зримая тень, застыла Алла Тантова. Ее забавный свитер сменила вязаная жилетка с узором в виде двух гусей. А так, все так же, как и запомнил Арт. Строгое лицо, отстраненный взгляд и тугой пучок волос. Нетрудно догадаться, что колоритным мужчиной оказался никто иной, как Тревор Мэн, один из совладельцев компании Бри и Мэн. «Дорогие друзья», — развел он руками, спрятанными в белые перчатки. Голос, звучавший из динамиков, легко и прытко разносился по залу. «Рад вас приветствовать на первом в истории не только нашей страны, но и всего мира, коммерческом авиарейсе». Господин Мэн выдержал паузу и зал послушно взорвался в основном искренними овациями. «Благодарю, благодарю», Мэн жестами успокоил высокую толпу господ. «Данное достижение невозможно было бы без наших дорогих спонсоров, моих, не побоюсь этого слова, давнишних друзей, Тарика Лемрити и Энса Ортерского». И снова аплодисменты, посвященные, правда, всего одному человеку, тучному, с сальными волосами и жадными, поросячьими глазками с такими кольцами на пальцах-сардельках, что впору были бы заменить кому-нибудь браслеты. Ардан узнал его по фотографиям. Энс Ортерский, единоличный владелец первой транспортной корпорации, не создатель, разумеется, получил в наследство от отца, а тот от деда. Увы, господин Лемрити не столь рад вниманию, как мы с Энсом, так что передавал вам свои искренние извинения, будто заправский циркач перед толпой, раскланялся Мэн. И, разумеется, мы бы не достигли этого прорыва, если бы не дорогие ученые и инженеры, не покладая рукой своих умных голов, трудившиеся над такими проблемами, о которых я, дорогие друзья, даже никогда и не задумывался. Мне куда важнее как бы не просрочить очередной займ в императорском банке, среди рядов богатеев, дворян и аристократов прозвучали смешки. Кстати, обязан сказать слова благодарности короне, которая помогла уже тем, что решила не мешать нашим изысканиям. Горд представить вам сегодняшних дорогих гостей, великий князь Аркадий Эгров. Ардан не обратил внимания вокруг кого, с поклонами и реверансами отступала толпа. Ему показалось, что это имя он уже слышал. Кажется, прямо на, и, разумеется, его младший сын, один из лучших студентов Большого, выбравший своей стезей военное дело, великий князь Иол Эгров. Ардан сделал шаг назад и постарался спрятаться в толпе, пока эта самая толпа рукоплескала светившимся от радости и гордости Иолою, зачем-то напялившему белоснежный пиджак, выполненный на манер военного кителя. Аркадий Эгров, во время танца с Анастасией, та упоминала его, как отца Иолы. Этим вечером, дорогие друзья, обживайтесь, располагайтесь и отдыхайте. Завтра утром вас ждет завтрак, приготовленный лучшими поварами столицы. А начиная днем и заканчивая поздним вечером, вы сможете сыграть за столами нашего небольшого казино, чтобы, разумеется, растратить все деньги, которые вы выделили для аукциона, и снова смешки и самодовольные, лоснящиеся лицо Мэна. А вечером завтрашнего дня, когда мы будем над Ласточкиным океаном, то любись его видами, до утра, пока не вернемся обратно в метрополию, и пройдет аукцион. И на этом первый коммерческий полет дирижабля компании «Небесные дороги» будет завершен. Но, уверяю вас, не пройдет и пары лет, как данные поездки станут для вас так же обыденны, как и долгие дни тряски в поездах. Вот только там, где поезду потребуется неделя пути, компания «Небесные дороги» обещает справиться за сутки. Но об этом позже. А сейчас отдыхайте и готовьтесь расстаться со своими деньгами. Снова аплодисменты, смех и с утроенным усердием заигравшие музыканты в дальнем углу зала. А Арт, чье сердце бешено стучало, раздумывал о том, как ему мало того, что пробраться в каюту Мэна незамеченным, так еще и за двое суток не попасться на глаза Агровым. 7. А спящие духи, рукопожатий. А может всего одно и почему вторая канцелярия не знала о том, что на борту будут присутствовать Иолой с отцом. Впрочем, как бы жестоко ни звучало, но в данный момент все это мысли завтрашнего дня. И, пока Ардан размышлял о своих насущных проблемах, гондола задрожала, заставляя гостей роптать, а затем, вместе с гулким, глухим сигналом, чем-то напоминающий корабельный, земля в иллюминаторах начала постепенно удаляться, теряясь в летних сумерках. Дирижабль приступил к взлету. Глава 112. Первые ощущения головокружения и тошноты подступили так же незаметно, как незаметным оказался и тот факт, что дирижабль, гудя двигателями, пыхтя соплами и раскручивая громадные винты, рассек килем пористые облака и почти присоединился к неспешному параду исполинских, пушистых туч, задумчивых кучевых, бредущих по синеве в своей привычной, едва заметной манере. Ардан схватился за стену и зажмурился. Если бы не те несколько дней, которые он провел в заключении у второй канцелярии, сразу после подрыва императорского банка, то, наверное, растерялся бы из-за новых и далеко не самых приятных ощущений. Такое впечатление, что в его голову медленно, миллиметр за миллиметром, проникал мягкий, но в то же время раскаленный пруд. Сперва касался висков, заставляя те пылать, как при высокой температуре, а затем верткой занозой проникал внутрь, прямо под череп, по пути царапая кость, словно ножом по стеклу провели, и, оказавшись внутри, раскаленный пруд взбалтывал содержимое, небрежно стуча по стенкам, как ребенок, размешивая чай, стучит ложкой о чашку. С каждым ударом, с каждым оборотом, ощущения лишь нарастали, углублялись, спускаясь все ниже и ниже по горлу, наматывая тугой ком в гортани, проваливающийся прямо в желудок, откуда снова поднимался наверх. Спину прошиб липкий, ледяной пот. Испарина сверкала на лбу. Пальцы сперва побледнели, а затем начали синеть, как на самом сильном морозе, с которым не справлялась даже кровь горного охотника. А затем все закончилось. Не так плавно, как начиналось, а резко и безапелляционно. Ардан выдохнул и, отлипнув от скрипнувшей под пальцами, потрескавшейся деревянной панели, коими укрыли металлические стены гондолы, смог выпрямиться. Постепенно приходя в себя, юноша заметил, как повсеместно в зале в себя приходили и другие обладатели посохов. Их было здесь не так уж и много, человек 8 и еще 3 первородных, включая сына герцога Брейлаала. Над каждым заботливо склонилась жена или племянница, и только двое оказались лишены поддержки. Арди, по вполне понятной причине и, что удивительно, Иолы Эгров. Его отец, Аркадий Эгров, отстранился от сына и смотрел на того с нескрываемым разочарованием. Сам двоюродный брат императора выглядел не то, чтобы строго или надменно, а, скорее, все сразу. С явно военной выправкой, с повязкой на правом глазу и жуткими шрамами, которые некогда перетянули не специальной нитью, а толстым конским волосом, что сделало отметины о боевых подвигах едва ли не уродливыми. От Бориса с Баженом Арди узнал, что Аркадий Эгров некогда служил не где-то, а в штурмовой пехоте. Великого князя туда, собственно, определил его отец, дед Иолы и один из полководцев генерального штаба. И так пришлось, по совпадению, воле судьбы или какой-то иронии, что Аркадий Эгров успел отслужить везде. Он бился с фанатиками теократии Янария, где приобрел свои первые награды. Его ноги ниже колен были обожжены кислотами настолько, что Аркадию приходилось постоянно обматывать их бинтами, смоченными в специальных растворах. Иначе, невыносимая боль от каждого движения. И большинство, не говоря уже о дворянах или аристократах, ушли бы со службы на почетную пенсию, но не Аркадий Эгров. Он прошел все врачебные комиссии и продемонстрировал себя с лучшей стороны на военных полигонах. Его подняли в звание и вновь так совпало, что судьба забросила его дивизию в укрепление 7-й армии, расположенной на границе с армонскими племенами. Вероятнее всего, Аркадий успел отслужить на одном фронте с Аркаром, просто на разных их концах, где, собственно, оказался пленен. И на этом история уж точно должна была закончиться, но нет. Мало того, что Аркадий сбежал из плена, так еще успел прихватить с собой две головы, вождя пленившего его воинственного племени и старшего сына того же вождя. Попутно великий князь потерял свой глаз, который ему выжгли раскаленным прутом в плену. И, опять же, никто бы и слова не сказал насчет пенсии, отставки и высокой должности в генеральном штабе. Но снова, нет, Аркадий Эгров, великий князь, один из претендентов на престол, остался служить в армии. Уже находясь в звании майора и руководя батальоном, он прибыл, как всем тогда казалось, в спокойный форт на границе с Великим Ледником. Вот только уже через полгода братство Тазидахиана решило испытать свои новые творения. Транспортные химеры, способные подниматься и спускаться по отвесным ледяным скалам, неся на спине по подразделению из 10 человек с припасами и вооружением. 40 таких химер и 400 тазидахцев взяли форт великого князя в окружение. Батальон Аркадия не сдавался и держал оборону на протяжении 7 дней, а когда к ним подошло подкрепление, то из батальона осталось лишь 6 человек. В горящем, разрушенном форте, внутри тесного дзота, в окружении красной от крови земли, с выпотрошенными химерами и тазидхцами. Все тело Аркадия было покрыто шрамами от сабель, а переломы перестали считать на втором десятке. Врачи пытались исправить полевое лечение, которым Аркадия и его собратья по оружию поддерживали друг друга, но было уже поздно. На этот момент уже не только отец великого князя и его многочисленные родственники просили о пенсии, но и сам тогдашний император издал личный указ об отставке Аркадия Эгрова. И когда указ прибыл в поместье, то банально не застал своего адресата на месте. Аркадий, зная, что его хотят отправить на пенсию, попросту подделал документы и направился в сторону Шамтура, где, в качестве простого рядового, бился на протяжении всей фатейской резни. И лишь потеряв обе кисти, которые ему теперь заменяли протезы, спрятанные в перчатках, Аркадий Эгров, в звании генерала штурмовой пехоты, был вынужден отправиться на пенсию, хоть и уверял, что с протезами ему ничто не мешает подносить артиллерийские снаряды или, хотя бы, выучиться и корректировать огонь стволов. Так что сейчас, сверкая единственным глазом, шрамами и дорогущим костюмом, на который, в отличие от иных отставных больших военных или аристократов, не вешал ордена и медали, смотрел на своего сына, как на нечто, что получилось по недоразумению, как если бы хотел создать нечто великолепное, а получилось то, что получилось. Они стояли относительно недалеко от Ордана, относительно, потому что человек бы даже не заметил, как шевелятся губы Аркадия, и уж точно не разобрал слов. Но Орди не был человеком, во всяком случае, не до конца. «Ты позоришь фамилию, ничтожество», – процедил Аркадий, ставя сына на ноги. Он поддел неподвижным протезом воротник Иолеи, с почти нечеловеческой силой, вздернул того вверх. «Отец, это все из-за отсутствия Лии, не разговаривай со мной, червяк бесхребетный», единственный глаз Аркадия сверкал так, что о него, наверное, можно было порезаться. «Если Якова и виню в происходящем, то это твою мать. Пока меня не было, она сделала из тебя кого что угодно, кроме как мужчину крови Эгров». И, отвернувшись от Иолея, Аркадий зашагал куда-то вглубь зала. Те, кто оказался в непосредственной близости к инциденту, сделали вид, что ничего не заметили, а остальным и притворяться не приходилось, потому как народ буквально облепил иллюминатор и не мог оторваться от вида за окнами. Наверное, они никогда не бывали в горах. Арди же, подойдя к столу с напитками, попросил чашку кипятка. Официант посмотрел на него с легким удивлением. «Может быть, вам сделать чаю?» – поспешил предложить бледный юноша. «Нет, благодарю. Вам не понравилось, как я делаю напитки. Я могу попросить старшего официанта, чтобы...» «Все в порядке», – поспешил успокоить Арди. «Мне просто нужен кипяток, чтобы принять. Ардан достал из внутреннего кармана конвертик с порошком, лекарство. Официант облегченно выдохнул, извинился и поспешил налить из пузатого, металлического бочонка кипяток в чашку из столь тонкого фарфора, что впору было спутать с листом бумаги. Арди отвернулся, высыпал внутрь содержимое и начал пить маленькими, быстрыми глотками. Попутно, дабы не терять времени, пока организм усвоит альтернативную версию бодрящего отвара на основе неспящей лей незабудки, с добавлением в нее толченого корня смеющегося лей папоротника. Ардан разглядывал аудиторию. В общей сложности гондола вместила в себе около 120 гостей, не всех представителей высшего света столицы, не говоря уже про страну. К примеру, Ардан не видел семей своих одногруппниц из Большого, включая Велес, чье состояние немногим уступало анарским, да и многих других, чьи лица мелькали в газетах, здесь тоже не встретишь. Так что выбор тех, кого пригласили, должен был обладать какими-то особенными критериями. Критериями, о коих Ардан не имел ни малейшего представления. Но если прислушаться к разговорам, и что, по-вашему, корона действительно собирается забирать себе треть с билетов просто за то, что предоставляет нам наше же воздушное пространство? Возмущался статный мужчина со слегка маслянистым взглядом. Да и что вообще за формулировка такая, воздушное пространство, поддакнул его сосед. Бред какой-то, треть с билетов, плюс мы должны обслуживать воздушные гавани и постоянно принимать у себя инженерные проверки, представьте только будущие издержки. А маржа, если бы не корона, регламент и прочее, то, наверное, составила бы порядка 37%. Недурно, совсем недурно, поддакнул его сосед, но из-за того, что придется постоянно поддерживать гражданские дирижабли в практически идеальном состоянии, как будто поезда кто-то так обслуживает, так вот, на одном этом маржа понижается до 18%, а прибавьте теперь треть отчислений за билеты в казну, и необходимость полного обеспечения всех работников страховыми контрактами, оплачиваемым отпуском и льготами для полетов их семей кошмар. Мы будем работать с 6,5% чистой прибыли. Начавший разговор мужчина цокнул и покачал головой. Стоявшие рядом спутницы, настолько молодые девушки, что их можно было спутать с племянницами достопочтенных господ, о чем-то шептались, а затем одна из них спросила: «Но разве 6,5% это немного?» Мужчины переглянулись и как-то не очень приятно засмеялись, явно кого-то высмеивая, то ли собственных спутниц, то ли кого-то еще. Ардан, попивая снадобье, повернулся в другую сторону. Там уже совершенно другой круг господ, мужчины и женщины, в которых порой шмыгали носами и как-то странно дергали глазами из стороны в сторону, вели похожий диалог. «Больше 7 миллионов уже освобождены от налогов», процедила женщина в возрасте, на чьих плечах покоилась шкура не просто лисы, а рогатой лей-лисы. «Довольно редкой аномалии. Что дальше? Наши собственные налоги привяжут к нашей прибыли, или вообще, к обороту, чем они там занимаются в верхней палате? Почему наши дела никто не защищает?» Павел сколотил себе слишком сильную поддержку в двух нижних палатах, госпожа Ларвин, прокомментировал тучный, но плечистый мужчина, лениво потягивающий игристое вино. «Да и в верхней у него есть несколько доверенных лиц, так просто его не переиграешь, да и народ за него. Народ, эти неотесанные маргиналы, оборванцы и пьяницы», фыркнула уже другая госпожа. «Он им иксы кидает в их грязь и вонищу, а они, как свиньи, радуются, как, впрочем, и всегда. Стоит отдать должное императору за то, что он уберет их с наших улиц под землю», попытался, видимо, пошутить относительно молодой господин с залитыми специальным воском волосами. «Хотя бы можно будет спокойно прогуляться по центральным районам». И, видимо, шутка лишь для Арди показалась вздорной, потому как остальные господа засмеялись едва ли не в голос. «Я даже не поверила, когда почивший император отменил указ своего деда о том, что в центр можно приезжать лишь тем, кто там проживает или имеет разрешение», прокряхтела старушка, опирающаяся на трость, выглядящую сродни ювелирному украшению. «Впрочем, вы этого, наверное, не помните. Но верим, дорогая бабушка», предыдущий оратор, внук дамы, наклонился и приобнял ее, «что тогда было лучше. Это уж точно и уж точно Бальера не выглядел сборищем бездарей», закряхтела старушка. Арди еще какое-то время прислушивался к разговорам, благо его слуха охотника Матабар было достаточно, чтобы дотянуться даже до самых дальних уголков зала, и почти везде, где бы он ни задерживался, слышал примерно одно и то же, о том, что император слишком сконцентрировался на проблемах простых граждан империи и забывает о своих крупнейших налогоплательщиках и тех, кто и кует промышленное и торговое превосходство империи над остальными странами. Вы не находите подозрительным, дорогой друг, что как только предыдущий император задумался над тем, чтобы отменить обязательный страховой контракт на сталелитейных и корабельных заводах, то тут же за ним мог и ТС, зашипел его сосед, подозрительно оглядываясь по сторонам. Вы с ума сошли говорить вслух такие вещи, захотели попасть в дом с не очень веселой расцветкой, дом с не очень веселой расцветкой, так, порой, называли черный дом. Но, обычно, люди, которые не просто страшились второй канцелярии из заходящих вокруг нее слухов, а, скорее, опасались и презирали тех, кто там служит. Я просто надеюсь, мужчина опрокинул в себя гремучую смесь из виски, водки, коньяка и чего-то еще. Просто смешал самые дорогие напитки, которые можно было приобрести в баре. Зачем? Арди не слишком хорошо разбирался в алкоголе. Скорее даже, вообще не разбирался. Может, любителям было вкусно. Надеюсь на то, что заголовки в газетах не перестанут и в дальнейшем радовать мой взгляд, Парис. И, может, если их станет даже больше, то Павел растеряет поддержку в народе. А там мы, глядишь, сможем воспользоваться опытом конфедерации. Всего-то нужно пару жадных ораторов с подвешенным языком и вовремя повешенные женщины. Или, даже, лучше дети. Да, если пострадают дети, то народ вскипит и... Ты пьян, перебил его собеседник. Пьяный глуп. И говоришь такое, за что ты? Не хочу оказаться рядом с тобой, когда тебя, наконец, услышат те, кто слышать не должен. Прости, меня ждут другие мои знакомые. Ну и проваливай, Парис, мужчина отмахнулся и, повернувшись обратно к бару, продолжил безинтересно закидывать в горло одну порцию коктейля за другим, в разной степени откровенности и, точно так же, в разной степени осуждения курса императора Павла IV, но подобные разговоры слышались везде. Порой что-то мелькало о газетах и одобрении действий таинственных бомбистов, и если что-то и объединяло присутствующих помимо отрицательного отношения к правителю и его соратниках, так это полное игнорирование жертв тех самых благородных борцов с тираном. Удивительно, как один человек выглядел в глазах населения просветителем и прогрессом, в глазах других – тираном, который ставил интересы плебса выше элиты, а на самом деле император. Ардан насекся. Он не знал, кем являлся Павел IV на самом деле. Он разговаривал с ним лишь единожды и этого раза хватило, чтобы вспомнить себя детенышем в присутствии взрослого охотника. Не самое приятное, к слову, чувство. Может, об этих людях и говорил Девинпорт, проворчал себе под нос Арди, помешивая отвар в чашке. Убойная доза его стандартного бодрящего отвара, благодаря которой он собирался избежать того, что отсутствие лейполя в каютах приведет к тому, что он не сможет нормально функционировать. Разумеется, впоследствии придется расплатиться не только за то, что он полгода практически не слезал со снадобий, хотя, расплачивался уже сейчас, хотя бы тем, что потерял значительную часть мышечной массы. Организм, всеми силами, пытался снизить затраты энергии и отрезал все, что мог отрезать, но и за тройную дозу, которую он сейчас пил. Дозу, обычно рассчитанную на неделю, а не на несколько дней. И это если та только одна, а не тройную концентрацию активных веществ. «Извините, могу ли я попробовать пригласить вас на танец?» Арди повернулся и увидел перед собой девушку немногим моложе него самого. Возможно, она лишь недавно получила документы. Щеки светились здоровым, молодым румянцем, отливающие зеленым, легкое летнее платье, небольшая шляпка на простой, но красивой прическе, украшена бутоном и помелой. Она не была особенно красивой, но и некрасивой ее не назовешь. Круглое, приятное лицо, мягкие черты скул, слегка курносый носик и очень теплый взгляд голубых глаз. Арди собирался отказаться. Ему, почему-то, показалось, что будет неуместным танцевать с кем-то, когда дома ждала его тес. И стоило ему открыть рот, намереваясь заявить, что ему не очень хорошо, как боковым зрением он обнаружил Иолы Агрова, стремительно приближающегося к столу с закусками. И, разумеется, столь же стремительно удаляющаяся фигура значительного роста наверняка привлекла бы его внимание. Разумеется, согласился Ардан, протягивая посох возникшему из ниоткуда официанту. От все того же Бориса Арди знал, что на подобных мероприятиях всегда присутствовали официанты, которые не разносили еду, а следили за магами, дабы иметь возможность предложить им свои услуги по хранению посохов, пока господа колдуны наслаждались танцами. Девушка схватила Арди за руку и потянула в сторону круга танцующих. Они разминулись с Иолеем, который оказался слишком поглощен своими переживаниями, чтобы заметить кого-то. На сердце Арди отлегло. Звучал знакомый, спокойный танцевальный ритм. Раз-два-три, раз-два-три. Они кружились среди других пар. Девушка порой касалась его, то бедром, то ее ладонь скользнет ниже лопаток, то щекой заденет грудь. Арди не понимал, что происходит. Он, за последние полгода, изрядно поднаторел в подобного рода развлечениях. Как и говорил Миллар, большинство женщин любили танцы. Тесс не оказалась исключением. Скорее, даже, наоборот. Она любила танцевать, а Арди любила, он старался поддерживать ее, и они часто танцевали. На открытом воздухе и в кафе, в Брюсе и даже в своей квартире. Порой без музыки, порой без разговоров. Просто смотрели друг другу в глаза и танцевали. Арди не смотрел в глаза этой девушке. И, когда ее корсет прижимался своей мягкой частью к нему, он не чувствовал ровным счетом ничего. Не было ни стука сердца, ни жжения чуть ниже поясной пряжки, как случилось тогда, в заведении Красной Госпожи. Эта девушка и ее странное влечение были ему абсолютно безразличны. «Прошу прощения», — шепнула она ему через какое-то время. «Я, наверное, ошиблась. Хотите, я позову моего коллегу, юношу?» Ардан слегка сбился с ритма и лишь чудом не отдавил ногу госпоже. «Че что, коллегу?» — спокойно произнесла девушка с лицом, если не ангела, то скульптуры. «Вы, видимо, из тех, кому приятнее общество других партнеров. Он, правда, стоит чуть дороже. Ночь обойдется вам не в 9,5, а в 11 эксов». Ардан взглянул на девушку по-новому. Видимо, она принадлежала той же профессии, что и сотрудницы Красной Госпожи, только выглядела несколько иначе. Совсем иначе. Как-то более скромно, что ли. Он бы никогда не подумал, что она не из высшего света, а продает себя. «Черный лотос, разумеется, он тоже из черного лотоса», — утвердительно кивнула девушка. «Или, может, вы, все же, любите женщин, но постарше или наоборот, еще моложе, я могу поговорить с...» «Прошу, замолчите», — попросил Ардан. Перед его внутренним взором промелькнули сцены со стройки подземных линий трамваев, а затем и из поместья Иригова. От мысли, что где-то здесь, на дирижабле, происходило нечто подобное, вы не подумайте, — спохватилась девушка. «Мне 20 лет, это просто грим, а им по 16, все в рамках закона». Арди не стал уточнять, что продажа своего тела, вне зависимости от пола и расы, этим самым законом запрещалась. «Прошу меня простить», — вежливо, без осуждения в голосе, извинился Ардан. «Мне не здоровится, высота плохо действует на звездных магов. Извините, что испортил ваш вечер, но вынужден откланяться». Ардан отстранился от ошарашенной девушки и, забрав посох у подбежавшего к нему официанта, направился в сторону выхода. Благо, что Иолеграф к этому моменту уже успел покинуть зал. Арди подозревал, что племянницы многочисленных господ вечера вовсе не их родственники, а просто спутницы, но в том, что встретит черный лотос и наглядно увидит разницу данного заведения с предприятием Красной Госпожи. Март был прав и в этом. В метрополии продавалось и покупалось абсолютно все. Главное — найти правильного продавца и назвать нужную цену. Арди действительно не испытывал никаких эмоций, которые можно было бы назвать осуждением, но все равно чувствовал себя грязным. Странно, но тогда, в заведении Красной, он себя таким не чувствовал. С другой стороны, естественно, они тогда еще не танцевали. «Собираетесь ко сну, господин?» От пространных мыслей Арди отвлек один из членов экипажа. Как и другие воздушные матросы, как их собирались называть, мужчина носил темно-синий китель, как у моряков, но с ярко-красными кантами на лацканах и манжетах. Вот такая вот форма. «Да». Воздушный моряк кивнул и поднес планшет с листами бумаги поближе к лицу. «Ваше имя?» «Киритбаров», — представился Ардан. «Документы, разумеется, у него не попросили». Одну секунду, мужчина нашел его имя в списке и достал из коробки ключ с биркой. «Ваша каюта номер 17, третья палуба, наверх по лестнице, один пролет, затем по указателям, и, еще раз напоминаем вам, что в каютах отсутствует лей-излучение, так что если вам станет нехорошо, то сразу зовите кого-нибудь из экипажа, вас проводят к лекарю». Арди не стал снова поправлять, что правильно говорить лей-поле. Поблагодарив за ключ с биркой, Арди прошел через фойе, мало чем отличающиеся от многих своих двоюродных братьев и сестер. Если не видеть в иллюминатор небесную выси облака, залитые оранжевым пожаром неспящего, летнего солнца метрополии, то и не сразу поймешь, где находишься. Арди поднялся по простой, железной лестнице и оказался в чем-то, сродни проходу в вагоне поезда. Разве что здесь двери открывались не только с одной стороны, а располагались друг напротив друга. Кинув быстрый взгляд в сторону следующих пролетов, ведущих на вторую и первую палубы, те делились точно так же, как и классы в поездах, так что билет Кирида Барова подразумевал самый простой уровень комфорта. Вдыхая запах все еще свежего лака, покрывшего панели, смешанный с не успевшей запылиться и затереться латунью ручек, светильников и прочей фурнитуры, Ардан едва не тонул каблуками туфель в ворсистом, начесанном, как пушистый кот, ковре, от которого тоже пахло воском и животным жиром. Видимо, обрабатывали, чтобы подольше сохранить первозданный вид. Сама каюта, обнаружившаяся в середине коридора, оказалась куда меньше купе в вагоне второго класса. Две узкие кровати, стоявшие едва не в притирку друг к другу, разделенные вишневым, бликующим, начищенным прикроватным столиком. Единственный шкаф, встроенный внутрь стены и отделенный от самой каюты двумя тонкими, рыжими дверцами. А еще лампа на столике, никакой люстры и, вместо кресла для чтения, пусть и массивный, но простой стул. Арди поставил саквояж на стол и сел на кровать. Иллюминатора в каюте третьего класса не имелось. Вместо нее на стене висела картина с морским пейзажем. Ардан посмотрел на часы. Первая часть мероприятия продлится еще не меньше 3 часов, а значит в это время Тривармен вряд ли вернется в свою гранд-каюту. Только что там делает Аркадий Агров, если Мэн и Лемрити пригласили всех недовольных, задумчиво протянул Арди, открывая саквояж. Впрочем, как говорил Миллар, размышлять о политических дрязгах не входит в их сферу деятельности. Во второй канцелярии имеются специалисты, куда лучше разбирающиеся и занимающиеся подобными проблемами. Так что, мысли завтрашнего дня. Ардан вытащил из саквояжа 2 комплекта белья и убранный в чехол запасной костюм. Кто бы ни открыл саквояж, не увидел бы в нем ничего странного или предосудительного. Одежда, белье, зубные принадлежности, одеколон, духи, книга и вчерашняя газета. «Надеюсь, все работает», – прошептал Арди. Аккуратно разложив вещи на кровати, юноша вернулся к саквояжу. Он закрыл его, соединив 2 пластины вместе, а затем надавил на 4 из 8 винтов, державшие каждую из прижимных пластинок. Раздался щелчок и одна из металлических полосок отъехала в сторону, обнажив миниатюрный, кодовый замок из комбинаций в 3 цифры. Арди набрал нужную и еще один щелчок заставил юношу одновременно выдохнуть с облегчением и, тут же, почувствовать, как сердце забилось быстрее. Вновь открыв саквояж, Ардан увидел появившуюся на дне ручку, спрятанную до этого в фальш-накладке. Потянув за нее, он вытащил ложное дно. Внизу лежали все те специальные принадлежности, выданные ему Дагдагом. Кроме зажигалки, ее, по заверениям инженера второй канцелярии, обнаружить было практически невозможно, так что можно было носить на себе. Ардан переодел костюм на тот, что выдали в канцелярии, надел запонки, перчатки, убрал внутрь кармана платок и, забрав посох, подошел к тому самому шкафу. Открыв дверцы, Ардан, вооружившись тонкой, небольшой отверткой, подцепил сочленение панели и, прислушиваясь к тому, чтобы в коридоре никто не шел, налег на ручку всем весом. Панели поддались практически сразу. Простой замок, работающий по тому же принципу, что и бумажный конверт, расщелкнулся и панели разъединились, после чего, подогнув каждую внутрь направляющей, не составило труда их снять. За панелями обнаружились металлические, заклепанные по периметру пластины, а в центре, разумеется, техническое отверстие, спрятанное за решеткой. Из-за перепада температур на высоте, как и писалось в проектной документации, воздух грелся при помощи отведения тепла с двигателей. И, чтобы сэкономить пространство, а также подготовить возможную эксплуатацию в зимний сезон, вентиляцию связали с трубами отведения тепла. Из-за размеров гондолы, протяженности отсеков с каютами технических помещений, а также самой тепловой магистрали, воздух успевал остыть, чтобы команда и пассажиры не задохнулись, но при этом остаться нагретым настолько, чтобы не замерзнуть. И, разумеется, из-за подобного инженерного решения, честно скопированного с современных автомобилей, ширина квадратного, проще в изготовлении на станках, отверстие составляло добрых 85 сантиметров. Не очень просторное, но вполне достаточное для похудевшего мага. Ардан посмотрел на свой посох. Самая главная проблема – как протащить его через изгибающиеся участки тепловентиляционной трассы. Да, ориентируясь на собственные подсчеты в проекции, то посох все же можно было протянуть с собой, но при этом придется использовать не прямой маршрут, а с обходом всех перепадов, где использовался прямой угол. Маршрут, в итоге, выглядел как лабиринт, благо, что Орди не жаловался на память. Открыв колпачок на рукоятке отвертки, Ардан аккуратно высыпал блестящее содержимое на первую из прижимных гаек, держащую решетку. По заверениям Миллера, данное содержимое вполне успешно прожигало пару миллиметров стали. Какое-то там химическое соединение, которое плащи использовали, чтобы взламывать те замки, которые не поддавались отмычкам. Сперва ничего не происходило, но прошло несколько мгновений и все еще ничего не происходило. Ардан подождал еще пару секунд, затем еще, но два кристаллика серо-коричневого цвета все так же абсолютно безинициативно лежали на гайке. Ардан нахмурился и, вспомнив пару крепких выражений на нескольких языках, закрыл шкаф. Сорванные и поломанные панели он спрятал под кровать, после чего посмотрел на дверь, ведущую обратно в коридор. Времени у него было не так много, но достаточно. Да, разумеется, можно было остаться в каюте и зачеркнуть данную часть плана, как невыполнимую. Тем более, что никто не обещал, что Тревормен будет возить с собой какие-то важные документы и, тем более, оставлять их без присмотра в каюте. Но даже если не документы, то хоть что-то, хоть какая-то маленькая зацепка или намек на то, что Ардан не ошибся в своей догадке, должны там находиться. Просто обязаны. Еще Иргар учил, что чтобы понять добычу, нужно изучить ее среду обитания, повадки и привычки. А Миллер учил, что жилье – лучшее досье на человека. Да, каюта не совсем жилье, но воздушный транспорт – это вожделенная мечта и гордость компании Бриимен. Ардан почесал затылок навершием посоха. Как говорил Аркар, все умные планы все равно летят в задницу. «Ненавижу импровизировать», – процедил Арди. Он не питал иллюзий, что сможет на такой высоте, даже с учетом наличия запонок, хранящих немного лей, использовать слова и скрыться под вуалью невидимости. Но на протяжении 6 лет Арди охотился, полагаясь лишь на свои тело и разум, а никак не на искусство и анхани или звездную магию. Наклонившись, Арди снял носки с туфлями и, связав шнурки, повесил себе те на шею. Прижавшись ухом к двери, он прислушался к тому, что происходило в коридоре и, убедившись, что мимо никто не проходит, аккуратно опустил ручку и, чувствуя пальцами глубокий ворс, бесшумно заскользил по коридору, попутно прислушиваясь к каждому шороху и принюхиваясь к каждой новой нотке запахов. Глава 113. Ардан тихонько ступал по ворсистому ковру. Босиком он куда лучше чувствовал тропу, даже если та ни камни и не мох, а лишь щекочущие пятки и кожу шерстяные колоски. Арди согнул колени и двигался, прижимаясь спиной к стене так, чтобы его силуэт оказался ниже первой линии взгляда добычи. Иргар учил, что в горах всегда находиться выше того уровня, на который добыча смотрит перед собой. И чем ближе, но выше ты к ней, тем лучше. Шали же, в лесных разливах, наставляла, что лучше всего прятаться там, где есть укрытие, внизу, но при этом в стороне и куда ниже, чем мог разглядеть твой ужин. Не пахни, затаись, не дыши и не смотри в спину добычи, смотри не на нее, а сквозь нее, так тебя не почувствуют. В этом наставлении Шали и Иргар соглашались. Арди мог бы, наверное, и не прибегать к наставлениям Барса и Рыси, не принюхиваться и не прислушиваться. В конечном счете, еще какое-то время большинство гостей останутся в гондоле, но Ардан замер и, вжавшись спиной в стену, буквально распластался по оной. За поворотом послышались шаги. Запахло соляркой и мазутом. «Знаешь, чего я не понимаю, Будимир?» Прозвучал грубый, немного булькающий голос. Видимо, принадлежал какому-то счастливчику, которому повезло пережить чахотку. Повезло, не потому что заболел, а потому что остался жив. Ну и, недовольно буркнул идущий рядом. Вот эти все напыщенные индюки и их. Чахоточный проглотил явно не самый лицеприятный эпитет. «Милые спутницы, давится своим отношением к нам, простым работягам». Ну и, в том же тоне и столь же недовольно повторил некто Будимир. «Да то и, Будимир», пробулькал чахоточный, хватая ртом воздух. «У меня легкие уже в лоскуты. Не знаю, дождусь ли внука, а все равно, по локоть в мазуте, членом в дизеле барахтаюсь. А эти да они даже не знают, с какой стороны за ту же отвертку взяться. Вот не будет нас, всех нас, кто строит, кто чинит, и что они, курицу поймать и ту не смогут. А ты сможешь, ты же сам в городе родился и всю жизнь прожил. Я в теории представляю, как ее поймать. Это-то», — снова буркнул Будимир. «Погоди, в теории что за слово такое дурацкое, чего значит хоть?» «Что-то вроде как сказать», — дочь объясняла это, — «когда вроде оно есть, а вроде его и нет. Во-во, дружище, вот и мы для них вроде есть, а вроде нас и нет. Не задумываются они, не видят, конечно не видят. Животы их заметил, в таких можно по бочонку сельди спрятать, или по выгребной яме, полной дерьма». Раздался смех, и двое показались в коридоре. Ардан замер и, как и наставляли охотники, посмотрел сквозь них, задержав попутно дыхание. Будимир оказался коренастый, плечистый мужчина с седой бородой, но при этом густой, черной шевелюрой, а чахоточный, наоборот, высокий и неестественно худой, с торчащими костями на предплечьях, обнаженных закатанными манжетами рабочей рубашки, в заляпанной черными, маслянистыми пятнами комбинезонах, неся в руках деревянные ящички с инструментами, они шли куда-то в сторону двигателя. Сейчас, кстати, вроде не тарахтит, на взлете тоже не тарахтел, Будимир на самом деле не бурчал, а просто говорил, почти не разжимая губ. Но боцман сказал проверить, так что проверим. Мало ли чего ему там кажется. Мне взыскание с занесением в грудную клетку получать неохота. Справедливо. И они исчезли за поворотом. Ардан подождал еще мгновение и, выдохнув, направился дальше. В голове тут же всплыли чертежи и документация на дирижабль, любезно предоставленные второй канцелярией. Арди же, продолжая двигаться вдоль стены, ступая так, чтобы сперва пола коснулась внешняя сторона стопы, затем плавно перетекая на подушечки под пальцами и лишь затем, перенося вес, наступая на пятки. В детстве, когда он учился так ходить, то бывало целыми часами спотыкался и падал, вызывая неудовольствие и порой даже раздражение Эргора. Теперь же такой шаг давался легко и не требовал даже задумываться о нем. Арди не было слышно ни шага, ни вздоха. Лишь посох казался чуждым и непривычным на тропе охотника, но Ардан старался не придавать тому значения. Поднимаясь по лестнице, он снова застыл ненадолго. Из двери, ведущей на вторую палубу, вышел один из матросов. Что-то тихо насвистывая себе под нос, он развернулся и пошел выше, в сторону развилки между каютами верхней палубы и коридором, ведущим на капитанский мостик, в кают-компанию, офицерские каюты и расположение матросов. Арди, как и учила Шали, не остановился. Он шел следом, шаг в шаг с матросом, не замечавшим, что едва ли не ближе, чем на расстоянии вытянутой руки, за его спиной кто-то бесшумно крадется. Когда их пути должны были разминуться, Арт едва ли не всем телом прижался к полу, так что матрос обернулся и просто прошел в другую сторону, так ничего и не заметив. Может, Ардан и не был таким же великим охотником, как Гектор, да и просто хотя бы обычным, умелым охотником тоже не считался, но некоторые уроки усвоил и достаточно хорошо. Слегка выпрямившись, Арт миновал 10 дверей кают первого класса и, в самом конце коридора, за поворотом, будто в отдельном отсеке, обнаружил последнюю дверь, гранд-каюта Тревора Мэн. Ардан обернулся и снова застыл, прислушиваясь к звукам и принюхиваясь к запахам. Кто-то, тоже пахнущий мазутом, спускался в сторону второй палубы. Легкий, пружинистый шаг сопровождал матроса, а ему навстречу, с вязкой вонью пота, пробивавшийся через дорогой парфюм, немного пьяным смехом и тяжелым, спотыкающимся шагом двигался мужчина, которому помогала девушка. Арт понял это благодаря тому, как гулко и натужно звучали ее каблуки, не звонко щелкавшие по стальным ступеням, а буквально стонали в молебне под давящим на них весом. Вскоре смех стих в одной из кают, а запах мазута скрылся где-то в техническом отсеке. Ардан выдохнул и повернулся обратно к интересующей его двери. В документации имелись и сведения о защитных стационарных щитах, коими в дирижабле укрыли почти все, что только можно укрыть. Основные технические узлы, двигатели, хранилище топлива, крепления, держащие гондолу, винты и, даже, сами генераторы, к которым подводились лейкабели. Да, разумеется, на воздушное судно нельзя было поставить громадные махины, выдававшие напряжение в несколько черных звезд. Вместо этого инженеры задействовали установки, пусть и промышленного класса, но попроще. Примерно такие, коими располагала пресловутая цапля. Благодаря этому щиты пусть и выглядели надежными, но не такими сложными и неприступными, как творение Талисен Маниш на пятой улице Бальера. Так что Арди даже не пришлось записывать чертеж печати, которой укрыли каюту Тривороман. В очередной раз убедившись, что поблизости никого нет, Ардан мысленно воплотил конструкцию, которой планировал взломать печать. Ничего особенного. Два контура. Один основной, второй примыкающий для соединения главной печати с вложенной. И три массива. Два фиксированных, чтобы создать строгие правила действия отмычки, и один свободный, но статичный, дабы внешняя среда не сказалась на свойствах чар. С таким, пожалуй, справился бы любой четверокурсник, специализирующийся на защитной магии. И все же Арди медлил, не спешил сотворять чары и использовать для них два луча своей красной звезды. Что-то его останавливало. «Не сходится», — буркнул он себе под нос. Для начала не сходилось хотя бы то, что на дирижабле, полным противников императора, должен был состояться аукцион. Стало понятно, для чего Тривормен привез в столицу посох демонов, на который нацелились пауки, которые, в свою очередь, вроде как старались все выставить так, что их деятельность была направлена против самого императора, а никак не его оппозиции. Но это мысли завтрашнего дня, а мысли дня сегодняшнего и, более того, конкретно нынешнего момента в том, что если Тривормен пытался провести посох демонов в столицу незаметно, скрыв сей факт от властей, то зачем ему тогда подавать во вторую канцелярию и прочие структуры полностью аутентичный отчет о своем новом творении? Неужели он бы допустил, чтобы государственные чиновники и служащие, с кем у него не самые лучшие отношения, располагали, при случае, свободным доступом в его каюту? Ардан с прищуром посмотрел на дверь. Слишком просто и слишком странно. Выдохнув, Ардан снова прислушался к звукам и запахам. Все тихо. У него имелся лишь один способ проверить, верна ли его догадка, а именно, сделать, прямо на ходу, вернее, на лету, сразу две новые печати. Первую, которая проверила бы характеристики наложенного на дверь щита, а вторая, если его догадка верна, все те же отмычки, только с совершенно иной конструкцией и характеристиками. Ладно, Арди привычно почесал затылок посохом. Предположим, что экзамен по защитной магии у меня начался раньше положенного. Ардан снял с пояса гримуар и вытащил спрятанный в корешок маленький огрызок. Для начала, если предположить, что в печати задействован не один лишь кабель, а отдельный генератор, что куда лучше укладывалось в то впечатление, которое производил господин Мэн, то получалось, что стационарный щит располагал мощностью желтой звезды, причем, при переменном ли напряжении, мог выдавать мощность почти в 20 желтых лучей. С таким бюджетом можно было сотворить, если и не чудовище с Бальера, то уж нечто серьезное, легко остановившее бы большинство рядовых магов, даже сомнений не возникало. Арди, может, не рядовым магом и не являлся, но, как говорил Скости, не обязательно становиться самым сильным зверем, чтобы оставаться самым сытым зверем. Предельная мощность в 20 лучей желтой звезды, Арди, тихо проговаривая себе под нос вводные данные, делал наброски карандашом. 1620 лучей красный. Получается 5 внешних контуров, с прикрепленными к ним двумя вложенными печатями для того, чтобы распределить нагрузку и использовать энергию одновременно по всей конструкции для ускорения срабатывания эффектов. Арди задумался, вспоминая творение Энманиш. Чары, защищавшие поместье Иригова, а также все те исследования и материалы, что он проглотил и изучил за последний год. 20 массивов, получается 3200 рунических связей. Сумма получалась весьма приблизительной, но даже представить сам факт того, что кто-то, разумеется, не один маг, а целая команда и не без помощи дорогущих, сложных арифмометров, позволяющих считать тригонометрические уравнения и функции, не просто подсчитал 3000+ рунических связей, а еще и подобрал нужные, распределил нагрузку, вычислил правильное положение, верно прикрепил все массивы к контурам, а также не напутал с векторами после года обучения в большом и собственных исследований. Арди теперь прекрасно понимал, почему ли инженеры и специалисты по защитной магии так высоко оплачивались. Труд просто титанический. Благо, что ломать легче, чем строить, выдохнул Арди. Спасибо за это, госпоже Тали. Закончив чертить печать структурного анализа, Ардан легонько ударил посохом по полу, и, какое-то время, причем весьма весомое, ничего не происходило. Затем печать начала формироваться, но выглядело это несколько необычно, будто ли энергию просеивали сквозь плотное сито, чем-то напоминая кофейную гущу, оставленную на металлических спицах. Печать то и дело мерцала и все норовила раствориться в пространстве, но, наконец, все контуры и символы сомкнулись, порождая на свет маленькую, эфемерную палочку, сотканную из нитей белесого тумана. Та прикоснулась на мгновение к двери, а затем вернулась обратно к Ардии, прыгая по листу бумаги, оставляла понятные лишь одному юноше, либо любому другому магу, который в той же степени свободы владел бы языком Фае, символы. Одно из его творений, к которому он пришел после событий прошедшего года. Арди не мог похвастаться тем, что его посетила какая-то уникальная идея. Он объединил в своей работе довольно много чужих мыслей и наработок, включая сложные рунические связи госпожи Талии, на которых строилась вся ее школа магии хаоса. Классическая звездная магия опиралась на три кита – контуры, массивы и векторы, а рунические связи использовала для уточнения протекавших в печатях процессов. А госпожа Талия, как понял Арди за полгода изучения ее работ, опиралась, скорее, на сами связи, порой вообще не прибегая к объединению тех в закольцованные массивы и, уж тем более, не заботясь о сращивании с контурами. Это делало печати сложнее, куда более трудно вычисляемыми, тем более что любая ошибка в числах или, не приведи спящие духи, в воплощении могла привести к весьма трагичным последствиям. Но, в итоге, не будучи запертой в рамки массивов и контуров, магия хаоса обладала большей свободой действий, что, со стороны, могло выглядеть как какой-то хаотичный набор несвязанных друг с другом действий. Говорящее название, улыбнулся Арди, глядя на то, как туманная палочка оставляет на страницах его гримуара вереницы рун. Сам Ардан не находил особого интереса в творениях и подходе госпожи Талии. Да, возможно, 5 веков тому назад он и обладал своими весомыми преимуществами, позволяя госпоже Талии на пару голов опережать все ветви звездной магии, но в современной науке, в лучшем случае, из ее подхода можно было взять на вооружение несколько идей и способов рунных связей, но не более того. Слишком далеко нынешняя звездная магия ушла от той, что правила бал во время войны рождения империи, что, собственно, Арди и сделал. Его заклинание, которое он пока еще не окончательно довел до ума, сопроводив все нужные документации, и потому пока не был готов попытаться продать рынку заклинаний, Ардан назвал «Туманный помощник». Заклинание, которое в данный момент уже почти закончило записывать на странице, на последние страницы. Арди категорически требовалось разориться на новый гримуар, символы, объединяло в себе магию хаоса, если так можно было назвать ее подход к руническим связям, госпожи Талии. Идея об отмычках Николаса-незнакомца, пару-тройку других мыслей и идей, почерпнутых из исследований и учебников, сложные взаимодействия внутри массивов, представление в печатях гранд-магистра Наократада, все то, что Арди узнал у профессоров Канвилла и Энманиш, ну и, разумеется, той работы, которую они с Эдвардом Аверским проводили над разработкой стратегической магии. Пусть Арди и вносил лишь маленькую лепту со своей стороны, но узнавал, в процессе, куда больше нового, чем сидя зарывшись с головой в книге. В итоге получилось творение, забравшее у юноши 2 луча красной звезды, 3 луча зеленой звезды и оставившее на страницах его гримуара полный перечень основных узлов. Туманный помощник просто присасывался, как паразит, к основной печати и, пробегая через рунические связи своей цели, замыкал, при встрече определенных узлов, собственные связи в свободном, динамическом массиве, который менял свойства белесой палочки. Арди казалось такое решение весьма и весьма элегантным. Когда заклинание закончило работу, Арди поднял лист и пробежался взглядом по всем параметрам.